Глава 13. Коррекция автоборга. 27 сентября Нестору удалось съездить домой в Южу в сопровождении молчаливого оперативника-призрака Виктора, оказавшегося капитаном спецназа МВД в отставке. И назад в Москву он вернулся уже на своей реношке, решив ездить по Москве на ней, а не на слишком брутальном и заметном «Лексусе», который ему дали во временное пользование. После неожиданного двойного экзамена, когда в один день ему пришлось корректировать сознание не только запланированному деятелю, владельцу дачного поселка, но и возжелавшему поближе познакомиться с Жанной в кафе сыну сети ресторанов, Нестора оставили на пару дней в покое, и он принялся искать способы досуга, находясь в непривычном для себя положении секретного сотрудника сверхсекретной службы. После возвращения из Южи, где он встретился с коллективом нотариальной конторы, все бывшие коллеги жалели, что больше не будут работать вместе. Нестор снова занялся тренировками со своим экстрапотенциалом, используя полученную от Жанны и Курчинского информацию. Возможности слиперов оказались шире, чем он думал, а умение лечить все болезни, свои собственные в первую очередь, а также скачивать информацию из памяти других людей, приводили его в состояние эйфорического превосходства, которое он старался нейтрализовать. Узнал он и о возможности переживать то, что переживали другие люди, в том числе ощущать страх, боль, радость и сексуальное наслаждение. Об этом ему сообщил все тот же Курчинский, с улыбкой предупредив о возможных последствиях, если этим умением пользоваться слишком часто. «Но я вовсе не собираюсь», — начал изумленный и одновременно шокированный предупреждением Нестор. «Все так говорят», — рассмеялся Завлаб, прервав молодого человека. «Но испытав, не всегда останавливаются вовремя». «Откуда вам это известно?» «Была история, не очень приятная, с номером первым, поэтому я и делаю акцент». «Но это же неэтично». Курчинский расхохотался до слез. «Вряд ли к этому случаю применимы законы нравственности, друг мой. Другое дело, как его оценивает ваша личная этическая система. Не заморачивайтесь. Возможно, вам никогда не придется использовать свой дар и чужие эмоции как свои. Но я вас предупредил». Да, в голову такая мысль закрадывалась, но идея виртуального секса казалась Нестору такой мерзкой, что экспериментировать с новым видом досуга он не стал. Душа решительно говорила «нет». Переселение в бытовые объекты стало обыденным делом. Стоило сосредоточиться, и стул, тумбочка или телевизор приобретали искусственный интеллект и превращались в мыслящие системы, хотя и не обладающие органами чувств, такими как глаза и уши. Кот Прошка, привезенный из Южи, тоже начал привыкать к появлению переселенца, и читать симбиоз его туманных мыслей и эмоций было забавно. Труднее удавалось дробление сознания, когда Нестор пытался оставить в теле хотя бы след мысли, чтобы не терять сознание при переселении в другой объект. Сначала он не мог держать в уме обе сферы чувств, в покинутом теле и в другом предмете. Но после множества прыжков туда-сюда-обратно, начал осознавать, что тело, после того, как сгусток сознания переселяется в другой объект, продолжает функционировать и не расслабляется до полной неподвижности. Теперь оставалось только довести концентрацию остающегося ума до нужной кондиции и научиться мыслить сразу двумя сознательными хвостами – тем, который переселялся, и тем, что оставался в собственном теле. Довольный результатом, Нестор поделился своими достижениями с Жанной, и она, навещавшая его регулярно, потребовала, чтобы ушедший в отставку нотариус научил ее делать то же самое. Начали тренироваться вместе по вечерам, организуя своеобразное кумите, и дотренировались до того, что однажды оказались в постели, сжигаемые вспыхнувшей страстью. Тут-то Нестор и вспомнил предупреждение Курчинского об удовольствии удаленного секса, потому что во время близости внезапно осознал, что чувствует не только тело девушки, но и ее внутренние переживания, воспринимаемые весьма необычно, но намного усиливающий эффект наслаждения, доводя его до экстаза и оргазма. Это заметила и Жанна. «Странно», — проговорила она низким бархатным голосом, от которого Нестора обдавала жаром, когда оба лежали обнаженные бок о бок, отдыхая. «Я никогда ничего подобного не ощущала». «Я тоже», — признался он. «И я тебя чувствую иначе, снаружи и одновременно изнутри». «Тебя Курчинский предупреждал?» «О нем и вспомнил». «Часто такое практикуешь?» «Никогда прежде не испытывал, честное слово. Даже не думал, что это возможно, да и сейчас не старался. Само собой получилось». «Не говори об этом никому». «По-твоему, я сумасшедший? Это же не интерактивная игра, подобная питанию рафинированными сладостями». «Красиво формулируешь». «Учусь у философов и классиков. Перечитал много интересных материалов по психологии. Оно заметно, особенно когда ты подводишь философскую базу под свое нежелание чего-то делать. «Я не подвожу», — запротестовал он. «Я пошутила. Идем в ванную». Он не возразил. Через 2 дня новоиспеченного слипера пригласили к руководителю призрака. Дождавшись приезда Жанны, Нестор попытался было отвезти ее в спальню, но гостья на его желание не откликнулась. «Не чести, Тор, у нас мало времени». Так она стала его называть, сократив имя и объяснив тем, что так удобнее. Он и на это не стал возражать. «К тому же Сивков хоть и не экстрасенс, но хороший психолог, и сразу вычислит, чем мы занимались, а я не хочу его расстраивать». «Что значит расстраивать? Он твой муж?» Она поправила локоны в глазах девушки, Нестор снова увидел колючку тоски, так не вязавшуюся с уверенным обликом слиперши. «Владлен делал мне предложение». «И что?» Жанна прямо взглянула в глаза Нестора. «Не хочу связывать свою жизнь с тем, кого не люблю. Владлен неплохой человек, и я знаю его давно, еще до того, как он стал начальником призрака. Однако он изменился с тех пор. Не в лучшую сторону, к сожалению. И это мне не нравится». Как говорил препод в универе, большая власть подобна черной дыре, которая искажает пространство вокруг человека. И чем больше дыра, тем сильнее искажение. «Я бы не сказала, что Владлен рвется к большой власти. Призрак и так может дать то, чего не даст более мощная в политическом и финансовом плане структура. Но ему нравится чувствовать себя главным в любой ситуации. А это не есть хорошо при нашем образе жизни. Мы подчиняемся Комитету защиты Отечества, а Владлен хочет играть по собственным правилам». «Если это идет на благо страны...» «Наивный ты мальчик». «Разве я не прав?» «Прав. И дай бог, чтобы так и было. Короче, Моншар, я вас предупредила. Будьте послушны и сговорчивы». «Слушаюсь, товарищ главнокомандующий», — вытянулся он во фронт. Сивков ждал приглашенного в своем ультрасовременном кабинете вместе с руководителями подразделений информационной обработки и разведки. С Хвощевым Нестор уже встречался. Главного разведчика призрака, полковника Ланина, видел впервые. Увидев, что Нестор не один, хозяин кабинета нахмурился. «Жанна Кирилловна, вы разве не на объекте?» «На объекте?» — речь шла в данном случае о Государственной Думе. «Идет заседание», — ответила девушка подчеркнуто бесстрастно. «Закончится в 2 часа дня, после чего можно будет продолжать работу. Товарищ нотариус попросил помочь ему разобраться в сложных вопросах блокировки сознания волевых граждан, и я согласилась». «Нам нужно срочно решить проблему с проектом закона о семейном насилии. Если Дума проголосует «за»...» «Данного вопроса нет в сегодняшней повестке заседания Думы, я успею». «Он включен в программу обсуждения на следующей неделе», — сказал Ланин тихим интеллигентным голосом. «Я могу быть свободна?» «Останьтесь», — сказал Хвощев, как всегда элегантно одетый, энергичный и улыбчивый. «Мы хотим подключить вас к решению еще одной задачи». Сивков с сомнением оглядел стоявшую плечом к плечу пару, кивнул на стулья у стены. «Садитесь, обсудим». Нестор и Жанна сели. Она оправила короткую юбку, словно не замечая взглядов мужчин. В кабинет торопливо вошел еще один гость, седоватый, лысоватый, с породистым лицом дипломата. «Извините, товарищи, пробки». «Знакомьтесь, Валерий Захарович Брусникин, советник президента по нацбезопасности», представил его Сивков, глянув на Нестора. Тот невольно привстал. «Наш новый сотрудник», — сказал Сивков. «Нестор Безоружный, оперативный псевдоним А4». «Хорошо, хоть не 007», — усмехнулся Брусникин. Его усадили в кресло, выдвинутое из стены. «Послушайте компромат», — сказал Сивков. «Наша цель — господин Фейнер, владелец компании «Автоборг».» Брусникин передал Сивкову флешку, и вспыхнувший экран компьютера воспроизвел текст документа, отражавшего подвиги владельца компании. «Читайте». Полчаса прошло в молчании. Нестор закончил читать, перевел взгляд на хозяина кабинета. «Он...» «Ваша цель», — кивнул Сивков. «Программа корректировки поведения этого человека разработана. Вы должны заучить ее наизусть. Осталось договориться о точке рандеву и путях отхода. Валерий Леонидович, ваш выход». Ланин протянул начальнику призрака свою флешку. Компьютер показал сначала фото Файнера, смеющегося на камеру. Лицо владельца автоборга с мокрыми расползающимися губами категорически Нестору не понравилось. Потом начался фильм, показавший владение главы компании, в том числе здание офиса и корпусов, которых оказалось целых 3. «Предполагаем 3 варианта точки рандеву», — тихо сказал Ланин после того, как все ознакомились с документами. Первый — непосредственно офис Фейнера, охраняемый сотрудниками ЧОПа, бывшими полицейскими во главе с начальником охраны Бурбулисом. Вариант второй — дача Фейнера, а по сути жилой дом, где он живет все лето и осень, располагающийся на Рублевке. Где же еще, как говорится? И третий вариант — плавающий, так как наш клиент часто бывает в разных местах Москвы. От стейкхауса «Бизон», его любимого заведения, до Госдумы и Сбербанка. Но в любом случае нам могут помешать. «Кто?» — спросила Жанна. «Команда господина Рубинова». «Она может», — согласился Хвощев. «Что за команда?» — спросил Нестор. «Наемники», — ответил Ланин. «Работают под вывеской современных архитектурных инициатив. Около 30 боевиков, у каждого опыт участия в конфликтах по всему миру. Выполняют щекотливые поручения знаковых фигур, таких как президент Сбера, через подставных лиц, разумеется, и главарей НКО, также через посредников. Пахан этой архитектурной кодлы — Рубинов Семен Кондратьевич, бывший полковник ГРУ, тренирует охранников правительства, хорошие связи, колоссальный опыт». «Странно», — пробормотал Нестор. «Что вас удивляет?» «Полковник ГРУ и командир наемников?» «У него случился конфликт с одним из чинов, когда он служил еще в спецназе ГРУ и выполнял задания в Ливии. По сути, его бросили там, и выбирался полковник, тогда еще капитан, очень сложно. Вернулся, нашел предателей, покалечил троих, в том числе одного генерала, который и отдал приказ. В общем, стандартная история». «И он до сих пор на свободе?» «Связи?» — пожал плечами Ланин. «Он очень нужен этой клике в верхах, так как способен решать многие проблемы. К тому же Рубинов, по нашим данным, связан с двумя забугорными спецслужбами — германской штази и ЦРУ». Нестор недоверчиво посмотрел на Жанну. Девушка кивнула. «В нынешних российских эшелонах власти много загадочного. Рубинов действительно востребован». «Разве президент не знает о существовании этой команды?» Все посмотрели на советника. «Знает», — подтвердил Брусникин. «Но и президент имеет виды на такие частные военные конторы, способные быстро выполнить задания за рубежом, когда невозможно решить проблему официальным путем. А так, даже если ЧВК заметят, у наших чиновников всегда найдется отговорка, мол, чевикисты действуют не по приказам военных ведомств, а работают за деньги». «Если нет других вопросов, давайте решать, какой вариант избрать», — сказал Сивков. «Я склоняюсь ко второму», — проговорил Ланин. «Дача?» «Дом на Рублевке. Можно застать момент, когда Файнер с охранниками прогуливает собаку. У него здоровенный ротвейлер по кличке Ганс». Севков глянул на Нестора. «Согласны?» Нестор задумался, оценивая предложение. «Я бы предпочел другой вариант». «Офис?» «Нет, ресторан. Как часто господин Файнер?» «Как часто господин Файнер посещает ресторан «Бизон»?» Ланин и Хвощев покосились друг на друга. Севков перевел взгляд с одного на другого. «Петр Данилович?» «По нашим данным, не реже раза в неделю», — сообщил Ланин. «Когда он там был в последний раз?» Разведчик потрогал пальцем воротник костюма. «Голубь, когда Файнер посещал «Бизон»?» Ответа присутствующие не услышали. Оперативник Ланина по кличке Голубь, а может быть, это была фамилия, ответил начальнику по мобильному, клипса которого пряталась в ухе. «Три дня назад», — сказал Ланин, выслушав ответ. «Надо постараться выяснить, когда он собирается побывать там снова». «Сделаем». «Значит, ресторан», — уточнил Севков, ощупывая лицо слипера холодными проницательными глазами. Нестор поёрзал. «Этот вариант мне более удобен». «В таком случае начинаем разработку плана и подготовку объекта. Доложите к вечеру. Изучите варианты поведения Файнера, пути отхода. Учтите все нюансы интерьера и планировки». «Сделаем», — повторил Хвощев, ухмыльнувшись. «Наконец-то удастся хорошо выпить и закусить. Давно мечтал съесть лобстера, а кухня Бизона по отзывам неплохая, хотя и не русская». «Не надорвись, закусывая, гурман», — мрачно предупредил Ланин. «В нынешние времена единственный способ сохранить здоровье — есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится». «Но это наш обычный образ жизни», — рассмеялся начальник отдела информационного обеспечения. Нестор никогда прежде не заходил в ресторан «Бизон» и даже не знал о его существовании, поэтому с интересом изучал его интерьеры, выданные компьютером. О вероятном посещении стейкхауса, располагавшегося на Профсоюзной улице, дом 66, как оказалось, всего таких хаусов было 6, владельцем компании «Автоборг», стало известно уже к вечеру того же дня, А 1 октября оперативники «Призрака» окружили ресторан кольцом новейших наблюдательных приборов и приготовились к гляделкам, как они называли операцию контроля за подследственным. Нестор заявился в ресторан вместе с Жанной и Виктором, командиром подразделения сопровождения, в начале 9-го. Столиком был уже забронирован, точнее не столик, а обеденная зона на 4 человек. Выбрана она была с таким расчетом, чтобы слипер мог видеть весь зал и спокойно отработать корректируемого. Со второй эпидемией коронавируса в России справились еще в прошлом году, создав 3 типа вакцины, поэтому масочный режим давно был отменен. Никто на входе в заведение подобного рода температуру у посетителей не измерял. Не обнаружили оперативники «Призрака» и усиления охраны, поскольку господин Файнер все же не входил в число особо охраняемых персон высшего эшелона руководителей страны. Хотя телохранителей он имел аж целую пятерку. Все рослые, угрюмые, с лицами часовых в СИЗО и при тюрьмах. Забавно было наблюдать, как эти качки, не вмещавшие телеса в черные костюмы с черными галстуками, бдительно осматривали зал и суетились вокруг босса, что-то с улыбкой вещавшего своей спутнице, длинноногой красавице-блондинке. Возможно, очередной мисске какого-то муниципального района столицы. Зоны им отвели 2. Одну на 2, другую по соседству, на 6. Таким образом, столик Нестора сотоварища оказался совсем недалеко от прибывшей компании, буквально через зону с другой стороны прохода. Помещения Бизона слиперу не понравились. По его мнению, они были слишком мрачными, созданными в стиле производственного цеха, с коричневой массивной мебелью, кирпичными стенами, тяжеловесной аркой и деталями из декоративного камня, и не вызывали у гостей ощущения праздничности и веселья. Поглядывая на столик, за которым сидели Файнер и его пассия, Нестор заказал себе белые грибы и салат из камчатского краба с буратой. Вкусы спутников не сильно отличались от вкуса нотариуса. Они тоже заказали белые грибы и салаты, а Виктор добавил в заказ еще и карпаччо из говядины. Так как все посетители ресторана пили алкогольные напитки, пришлось заказать вино, чтобы не выделяться из общей массы гурманов. Жанна заговорила о своем недавнем посещении арт-галереи современного искусства, и тема разговора, почему каракули продаются за миллионы долларов, неожиданно заинтересовала Виктора. Как оказалось, командир группы поддержки когда-то учился в художественном колледже, поскольку с детства увлекался рисованием и знал эту тему. Когда Жанна с усмешкой сообщила, что ее поразила реакция посетителей музея, подолгу восхищавшихся шедеврами, Виктор сказал: «Это вы еще не видели потрясающие работы, которые продаются на аукционах. К примеру, картина Сая Твомбли «Леда и лебедь», выполненная графитовым карандашом, восковыми мелками и маслом, была продана в Нью-Йорке за 52 миллиона долларов. На ней нет ни леды, ни лебедя. Самые настоящие каракули, сделанные рукой 2-летнего ребенка. Но какой-то искусствовед счел это божественное творение шедевром. И тут же нашелся покупатель-миллиардер, причем из России». «Не удивляюсь», — задумчиво качнула головой Жанна. «Таких искусствоведов тысячи по миру, и каждый оценивает шедевры в соответствии со своим кретинизмом, а возможно, с расчетом получить прибыль. Тор, ты эту картину видел?» «Не видел, но читал о странных аукционах не раз. Когда есть спрос, будет и предложение, поэтому оценщики подобного рода никогда не переведутся». «Там висела еще одна шедевральная вещь, кажется, итальянца Лучо Фонтаны. Картина называется «Пространственная концепция. Ожидание», а представляет собой красное полотно с несколькими прорезями, сделанными чем-то острым, не то ножом, не то бритвой». «Это еще не самое странное», — усмехнулся Виктор. «Художник Кристофер Вул взял и своял произведение, нарисовав на холсте в 2 ряда синим цветом слово «фул». «Дурак?» — удивилась Жанна. «Название сверхоригинальное. Синий дурак. Очевидно, художник знал, что оценят его шедевр именно идиоты. Знаете, за сколько был продан этот опус? За 5 лимонов». Жанна рассмеялась. «Удивителен мир, в котором мы живем, мальчики. Дураков в нем, готовых стать обманутыми, намного больше, чем нормальных людей. Тор, что замолчал?» «Начнем», — тихо проговорил Нестор, приводя энергетику организма в боевое состояние. «Жанна, последи за мной». «Внимание», — сказал Виктор в пуговку на воротнике рубашки, не меняя позы. «Готовность 0». Нестор сосредоточил взгляд на виске Файнера, сидевшего к нему в полоборота, и прыгнул. Мгновенная слепота сменилась сетчатым световым объемом, и он начал видеть глазами Файнера и ощущать то, что ощущал в данный момент этот человек. Еще через пару мгновений раскрылся файл памяти владельца автоборга. Нестор пропустил мимо сознания целый кусок текста, своеобразный конфиг о том, как в 2017 году создавалась компания «Автоборг», учредитель, компания с ограниченной ответственностью «Марифена Лимитед», и узнал, что Файнер Александр Маркович еще и директор компании А1, принадлежащей иностранной корпорации, и что на данный момент ООО «Автоборг» практически не осуществляет никакой деятельности и, по сути, представлена одним фигурантом – самим Файнером. Никаких финансовых средств на ее счетах не было, и при этом она покупала за 350 миллионов долларов 50-процентный пакет акций «Корунда М». Можно было удивляться активности Файнера и дальше, но у Нестора была иная цель, и он решил не заострять внимание на полученной информации. Сосредоточился на вложении в память бизнесмена программы, которая должна была изменить поведение Файнера и привести к краху всю затею с получением контроля над секретной российской компанией. Выдохнул «Поехали», вонзая в психику Файнера иглу шприца подавления воли. И наткнулся на колючую стену, буквально как пуля, врезавшаяся в броневой лист. Оглушенный рикошетом выскочил обратно в свое тело, хватая воздух открытым ртом, словно вынырнувший из воды ныряльщик. «Ты что, Тор?» – прошептала Жанна, увидев его изменившееся лицо. Положила руку на сгиб локтя. «Что с тобой?» Нестор сглотнул горькую слюну, дотянулся до стакана с морсом, залпом выпил содержимое, не ощущая его вкуса. «Он в рубашке». Жанна перевела взгляд с лица молодого человека на Файнера, продолжавшего улыбаться и говорить потом обратно. «В какой рубашке?» «В железной. На нем кольчуга, защитный броник». «Не вижу», — хладнокровно хмыкнул Виктор. «Это психологический броник, защита от ментального подселения». «Не может быть», — выдохнула Жанна. «Он уже запрограммирован, я не могу внедрить свою программу». «Попробуй еще раз». Нестор успокоился, расслабляясь, посидел с минуту, настраиваясь на активное деяние, и снова переселился в голову Файнера, стараясь сделать это как можно деликатнее. Бронежилет бизнесмена оказался на месте. Нестор попытался найти в нем щель, чтобы просочиться внутрь бессознательной матрицы, однако не преуспел в этом и от злости стукнул в стену кулаком воли. Эффект удара превзошел все его ожидания. Стена, обросшая колючками угроз, вдруг завибрировала, раскалилась и сжалась в точку, хороня все, что было за ней, в том числе и сознание Файнера. Чувствуя, что тонет в нахлынувшем мраке, Нестор рванулся назад и буквально вывалился в тело, как баскетбольный мяч в кольцо и в сетку. Содрогнулся, приходя в себя и открывая глаза. Теплая ладошка Жанны прижалась к его лбу. «Тише, Тор, все в порядке. Не бесись». Он перевел взгляд на Файнера. За столиком владельца автоборга уже началась суета. К нему наклонилась спутница, пытавшаяся привести его в чувство. Подбежали телохранители, затем официант. Начался шум и гвалт. Сам Файнер откинулся на спинку диванчика. Лицо у него было белое, глаза открыты, но он не дышал. «Уходим», — оценил ситуацию Виктор. «Позже», — остановила его Жанна. «Нас заподозрят, если мы уйдем сейчас. Тор, уходи один, мы останемся». «Но я не понимаю», — очнулся Нестор. «Иди». «Второй отправьте товарища домой», — скомандовал Виктор кому-то из оперативников. Нестор на ватных ногах вышел из ресторана. Его усадили в машину, а через час он уже был дома.